«Ну, как голова вашего сына?» Вежливо осведомилась я у лорда Кельмарнока, столкнувшись с ним лицом к лицу в галерее Холеруда. Меня мало волновало самочувствие Джонни, но коль скоро этого разговора все равно не избежать, я решила поговорить здесь, где, возможно, враждебность между нами не будет замечена большим количеством людей. Галерея представляла собой длинную залу с высоким потолком, стрельчатыми окнами и с двумя большими каминами. Она служила местом проведения серии пышных приемов, знаменовавших торжественное вступление Карла в Эдинбург в сентябре. Сейчас здесь собрались сливки высшего общества Эдинбурга, спешивших засвидетельствовать почтение Карлу. Складывалось впечатление, что он и впрямь может победить. Дон Франциско, почетный гость Карла, стоял в парадной части залы, беседуя с хозяином. Он был одет в унылом испанском стиле. Мешковатые темные панталоны и совершенно бесформенный кафтан с круглым плойоном, жестким воротником. Молодежь и модная публика не могла без скрытой иронии взирать на этот нелепый костюм. «О, все в порядке, мистрис Фрейзер», — беззаботным тоном ответил Кельмарнок. «Шишка на голове не беспокоит мальчишек в его возрасте, хотя его самолюбие, конечно, уязвлено», — добавил он и неожиданно весело улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ, испытав облегчение. Я пытался привить Джону черты, необходимые наследнику рода Кельмарноков, но вот смирению никак не мог научить. Может быть, вашему слуге это лучше удастся? Надеюсь, вы не отлупили его после этого? Простите, как вы сказали? Да так, ничего, ответила я, покраснев. Посмотрите, это Лачиэль? Я думала, он болен. От танца у меня перехватывало дыхание, да и лорд Кельмарнок, видно, тоже не был настроен на разговор, поэтому у меня была возможность осмотреться вокруг. Карл не танцевал, хотя слыл превосходным танцором, и молодые дамы Эдинбурга жаждали его внимания. Сегодня он был занят, развлекая своего гостя. Я заметила, как в полдень на кухню был доставлен небольшой бочонок с португальским товарным знаком, выжженным на боку, и бокалы с рубиновой жидкостью, словно по волшебству, то и дело появлялись в левой руке Дона Франциско. Мы пересекли дорожку Джейми, ведущего в танце одну из трех мисс Уильямс. Их почти невозможно было отличить друг от друга. Совсем юные, с одинаковыми каштановыми волосами, и все как одна твердили: «Здесь так интересно, в этом благородном собрании, мистер Фрейзер!» Я сразу же устала от них. Но Джейми, это воплощение терпения, танцевал со всеми тремя по очереди и отвечал снова и снова на одни и те же глупые вопросы. «Конечно, это большое развлечение для них, бедняжек», — добродушно объяснял он. «К тому же их отец — богатый купец, и его высочество захочет заручиться симпатией этой семьи». Все три мисс Уильямс, казалось, были очарованы Джейми, и мне показалось, что он тоже взбодрился. Затем я обратила внимание на Балмерина, танцующего с женой лорда Джорджа Муррея. Я заметила, как супруги Муррей обменялись влюбленными взглядами, когда она со своим партнером и он с одной из мисс Уильямс встретились в танце и была смущена, увидев, с кем танцует Джейми. Неудивительно, что Колума не было на балу. Интересно, думала я, удалось ему уже поговорить с Карлом или нет, и решила, что еще нет. В противном случае Карл не выглядел бы таким веселым и беззаботным. Вдруг я заметила еще две коренастые фигуры, стоящие у стены. На них были почти одинаковые парадные костюмы, плохо пригнанные по фигуре. Это был Джон Симпсон, знаменитый мастер упаковки мечей из Глазго, и его сын тоже Джон Симпсон. Они прибыли сюда в начале недели, чтобы преподнести Карлу один из своих великолепных палашей с эфесом, которыми они прославились на всю Шотландию. Сегодня их пригласили сюда для того, чтобы продемонстрировать дону Франциско, какой огромной поддержкой пользуется Стюарт. У обоих мужчин были густые черные волосы и бороды, слегка тронутые сединой. Я видела, как старший Симпсон слегка толкнул младшего в спину и многозначительно кивнул в сторону одной из купеческих дочерей, стоящей рядом с отцом в надежде, что ее снова кто-нибудь пригласит на танец. Симпсон-младший одарил отца скептическим взглядом, но затем пожал плечами, выступил вперед и с поклоном предложил руку третьей мисс Уильямс. Я с удивлением и восхищением наблюдала, как они закружились в танце, поскольку Джейми, и раньше встречавшийся с Симпсонами, говорил мне, что Симпсон-младший совершенно глух. «Наверное, от стука молота в кузнице», — объяснил он мне, с гордостью показывая прекрасный палаш, купленный у них. «Глух, как пень. Старший ведет переговоры, но от внимания младшего ничто не ускользает. Я видела, как острый взгляд его темный глаз скользит по полу, отмеряя расстояние от одной танцующей пары до другой. Парень двигался чуть тяжеловато, но чувствовал ритм танца достаточно хорошо, по крайней мере, не хуже меня. Закрыв глаза, я живо ощутила вибрацию деревянного пола от виолончели, стоящей на нем, и догадалась, что именно она и помогает ему не сбиваться с ритма. Затем, открыв глаза, чтобы ненароком не наткнуться на кого-нибудь, я опять отыскала его среди танцующих. На сей раз он морщился от резких звуков скрипок. Возможно, он все-таки что-то слышит,